— И в этом ее грех? — спросил Линли. — Что? — Она говорила майору Уайли, что хотела бы признаться ему в своих грехах. Вероятно, речь шла о ее уходе от мужа и сына. Кстати, она так и не успела этого сделать. Во всяком случае, так утверждает майор Уайли. — То есть вы думаете, что этот майор... — В настоящий момент мы просто собираем информацию, мистер Дэвис. — Не хотите добавить что-нибудь к уже сказанному? Возможно, ваша бывшая жена упомянула вскользь что-нибудь такое, чему вы не придали в то время значения, но при данных обстоятельствах это могло бы... — Крэсуэлл Уайт, — произнес Ричард, словно в трансе, а потом повторил это имя с большей убежденностью в голосе. — Да, ведь есть же еще Крэсуэлл Уайт. Я получил от него письмо, и ее жене должно быть тоже. — А кто такой этот Крэсуэлл Уайт? — Да, она наверняка получила от него такое же письмо, потому что когда убийца выходит из заключения, то всех родственников жертвы оповещают в обязательном порядке. Так было написано в том письме. — Убийца? — переспросил Линли. — Вы получили известие об убийце своей дочери? Вместо ответа Ричард Дэвис вышел из гостиной и проследовал по короткому коридору в другую комнату. Вскоре после этого раздались звуки открываемых и закрываемых ящиков. Вернулся он с большим конвертом в руках, который передал Линли. Внутри находилось письмо от некоего Бертрама Крэсуэлл Уайта, эсквайра, королевского адвоката и прочее, и прочее, а отправлено оно было из дома номер 5, Пеппер Билдингс, Темпл, Лондон. В нем сообщалось, что в указанный ниже день из тюрьмы Ее Величества Холлоуэй условно-досрочно освобождается мисс Кати Вольф. В случае, если мисс Кати Вольф будет досаждать, угрожать или иным образом доставлять неприятности мистеру Дэвису, то мистера Дэвиса просят немедленно уведомить об этом мистера Крэсуэлл Уайта, королевского адвоката. Линли прочитал послание и почитал дни. Катю Вольф освободили ровно за 12 недель до смерти Юджинии Дэвис. Он спросил Ричарда Дэвиса, — она каким-то образом связывалась с вами? — Нет, — ответил Дэвис. — А если б связалась, то поверьте мне. Клянусь Богом, я бы... Его бравада на этом иссякла, будучи лишь слабой тенью его горячей, но давно прошедшей молодости. Неужели она нашла Юджинию? Миссис Дэвис ничего о ней не говорила. — Нет. — Как вы считаете, упомянула бы ваша бывшая жена Катю Вольф, если бы имела с ней какой-либо контакт? Дэвис затряс головой, не столько в знак отрицания, сколько от растерянности. — Даже не знаю. — Раньше, да, раньше она обязательно сказала бы мне об этом. Да после всего я просто не знаю, инспектор. — Можно забрать это письмо? — Конечно. — Вы будете искать, инспектор? — Поручу своим людям найти ее. Линли задал остальные интересующие вопросы, но в результате узнал только, что Сесилия, написавшая записку Юджинии Дэвис, была сестрой Сесилии Махони, близкой подругой Юджинии Дэвис и монахиней монастыря непорочного зачатия. Сам монастырь располагался на Кенсингтон-сквер, где долгое время проживало семейство Дэвисов. «Юджиния перешла в католицизм», — поведал Ричард Дэвис. «Она ненавидела своего отца». Тот, стоило ему спуститься с кафедры проповедника, и смиренного святоши превращался в бесноватого маньяка. И она решила, что лучшей местью за несчастливое детство будет отказ от отцовской веры. По крайней мере, так она мне сказала.